Эти поезда — связки сосисок, нафаршированных пушечным мясом, железом и порохом, — со злым смешком отозвался Бэр. Их скармливают молоху, а в результате получаются высококачественные удобрения. «Нельзя ли воздержаться от раблезианских метафор, друг мой? С нами дама», — заметил Мартин, поморщившись. «Если бы я не помнил об этом, то выразился бы куда резче. Впрочем, прошу извинить». Бэр повернулся к Вере и пояснил. «Просто я очень болезненно воспринимаю проявления человеческой глупости и мерзости. Война — это самое глупое и мерзкое из всех. Это я вам, как старый солдат, говорю». «А как же освободительные войны?» — спросила Вера. «Защита Отечества — это, по-вашему, тоже глупость и мерзость?» «Конечно же, нет. Защита Отечества — это святое дело. Да беда в том, что именно на почве святых дел лучше всего произрастает бусинес. Простите мне этот плохонький каламбур. Что-то ты ударился в сельскохозяйственную тематику, баб Гай. Уж не заделался ли ты на старости лет латифундистом?» — елейно осведомился Шона. «От тебя ничего не утаишь. Я действительно чуть было не прикупил в этом году хорошенький участок с видом на реку, в сини дерев. Соседи хорошие, тихие». «На кладбище», — заводя мотор, сообщил Бэр. «Но вовремя одумался. Жалко ведь будет, если пропадет. А в моем нынешнем положении это более чем вероятно. Да и на что мне там вид на реку?» «Ох, ну вас, Моти, с вашими шуточками!» — сердито воскликнула Вера. «И так сердце не на месте». «Да я и не шутил вроде», — тихо ответил Бэр и надавил на педаль газа. «А мне кажется, что все это отчасти от того, что люди благоговеют перед катаклизмами», — проронил Мартин. «А единственный катаклизм, который они в силах учинить сами, — это война». «Браво, мой мальчик!» — Шона трижды хлопнул в ладоши. «Нельзя все сводить к экономике. Люди очень хотят быть богами, но не умеют». Вера ничего не сказала. Она смотрела в окно, туда, где в желто-розовом, как спелое яблоко, небе, стройным клином скользили к югу черные кресты механических птиц. В начале седьмого беглецы достигли Инстербурга. На плотине, разделявшей два огромных пруда, Бэр остановил автомобиль и объявил. «Поглядите, какой прелестный городишко! Твердыня Тевтонского ордена! Я здесь однажды вынужден был заночевать в гостиничке с названием «The Sauer Hof». Мебель в стиле «Ванцен Ренессанс», «Клоповый Ренессанс» и горничные в стиле «Оззейская роза». Он тронул с места, продолжая разглагольствовать. «Обратите внимание, слева от нас возвышается очаровательный замок. Понятия не имею, когда его построили, но в прошлый мой приезд он уже здесь вовсю возвышался. И вот эта лютеранская кирха тоже. Ах, как жаль, что это кафе еще закрыто. Там подают такие штрудели по-венски, какие могут быть изготовлены только в чистой и наивной провинции. И кофе со сливками. Бэр, прекрати немедленно», — строго сказал Шоно. «Не один ты проголодался». «Ничего. Вот через полчаса прибудем в Гумбиннен. Хотя он, конечно, не так хорош и стоит на речке с неприличным названием, но, думаю, там все мы сможем полноценно подзаправиться, включая авто. Горючего-то у нас осталось от силы километров на 100», — ответил Бэр и, помолчав с минуту, со вздохом добавил. «Такое уютное и тихое местечко. Жаль покидать ей Богу. Посмотрите направо. Там вы увидите типичный образчик прусского вокзального зодчества». Уже за пределами города он заметил. «Да, кстати, забыл отметить. Кроме меня из достойных упоминания царственных особ, Здесь побывал Генри Боленброк, граф Дерби, ставший впоследствии английским королем Генрихом IV, а также Наполеон I Бонапарт, английским королем так и не ставший. «Мотя, вы сама скромность!» — впервые за вторые сутки рассмеялась Вера. «Так изящно вписаться в один ряд с монархами». «Марти, твоя молодая жена обижает твоего старого друга!» Плаксивым тоном пожаловался Бэр. «Немедленно представь ей меня как положено». «Видишь ли, дорогая», — церемонно произнес Мартин, — «Бэр у нас в самом деле монарх. Однажды ему удалось расшифровать папирус, на котором было начертано: «Прочитавший сей свиток станет царем Египта». «Свидетельствую!» — Шона торжественно поднял правую руку. «И это было совсем нелегко, доложу я вам». Бэр повернулся к Вере профилем и гордо выставил нижнюю челюсть. «Право, мне даже неловко сидеть в вашем присутствии, ваше величество!» — с почтением воскликнула Вера, принимая игру. «Во-первых», — ответил великан серьезно, — «я не придаю большого значения придворному этикету. Во-вторых, все мы тут в некотором роде монархи. И в-третьих, уж если кто и должен перед кем-то стоять, то это мы перед вами». «Два последних пункта нуждаются в пояснении», — все так же игриво потребовала Вера. «Что значит «все монархи»?» «Марти, объяснишь?» — спросил Бэр. «Ну вот, Шоно, законный претендент на тибетский престол», — сказал Мартин. «Он тулку, то есть перерожденец, реинкарнация древних властителей Тибета». «Помнишь, я тебе рассказывал про монастырь? Так вот, на самом деле Шоно забрали из семьи хранителя традиции. Забрали и спрятали в самом дремучем углу, где его не смогли бы обнаружить ни люди Далай-ламы, ни другие враждебные силы. Хранители, разумеется, продолжали следить за наследником и после побега. Решено было, что будущему королю не помешает европейское образование. А когда Шона пришел в Тибет, его право на трон признали самые влиятельные тамошние аристократы и даже некоторые ламы. И вот уже долгие годы Шона ведет упорную борьбу за независимость и секуляризацию своей страны». «Так», — с напряжением в голосе протянула Вера, — «что ж он ее здесь-то ведет?» «Эта борьба — лишь часть того, за что он считает себя ответственным, но это отдельный разговор». «Положим, ну а ты у нас какой царь?» «А он у нас царь иудейский, сиречь мессия из рода Давидова», — вступил в разговор Шона. Злые слезы выступили у Веры на глазах. «О, я поняла, вы цари-волхвы! Он Иисус Христос! Тогда я Мария Магдалина!» — выкрикнула она. «А гонится за нами за тем, чтобы упечь в сумасшедший дом, где вам самое место и мне тоже, потому что вам удалось свести с ума и меня». «Второе неверно», — очень спокойно возразил Шона. «Гонятся потому, что верно первое, хотя они этого и не знают». «Алло, Лотар?» «Он самый, кто говорит». «Аксель, Хайль Гитлер». «Хайль, ты чего это в такую рань? Дело важное. Выкладывай». «Значит так, открылся я сегодня, как всегда, в 6:30. Не успел шторы поднять, как заявляется странная компания. Со стороны Инстербурга, на шикарной машине, с данцикскими номерами. И чего в ней было такого странного? Суди сам. 4, одеты как охотники. Один здоровенный со шрамом, еле в дверь прошел, при мне слова не сказал. Умял яичницу из 10 яиц. Представляешь, из 10. Второй мелкий такой, чернявый, узкоглазый, на вроде китайца. Но по-немецки говорит, что твой профессор грамматики. Этот на всех заказывал. Третий. С виду чистый немец. Долговязый, веснушчатый, лоб с залысинами, ну, как у Ханса Вернера. А при нем баба была, ох, и красивая стерва. У меня аж встала на нее. Хорошо под передником не видать.